Пашка долго лежал с открытыми глазами. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон, как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам. Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Везунова, корреспондентка, Маша птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисия. И свита вокруг Пашки тоже из женщин. Здравствуйте! Пошел Пашка и громко поздоровался. Здравствуйте, товарищ генерал! Ему дружно ответили. Почему я не слышу аплодисментов? Дамская палата. И она попыталась надеть на Пашку халат. Не нужно, я стерильный. Ура! И началось стремительное шествие генерала по палате. Обход. Первая — Катя Везунова. Что болит? Сердце. Желудочек? Катя смотрит на Пашку, как на дурака. Сердце. Пашка повернулся к Свите. Считается, что генерал не бум-бум в медицине. Сердце тоже имеет несколько желудочков. Маленьких. И дальше. Дальше корреспондентка странная и прекрасная. Что? Сердце. Давно? 17 лет. Ну, ничего. Ничего. Пашка двинулся дальше. Маша птичница. Тоже сердце. Сердце. Кошмар. Пашка идет дальше. Городская женщина. Пашка демонстративно прошел мимо. Тетя Анисия. Пашка остановился над ней. И у тебя сердце. А что же я хуже других, что ли? Смешной ты, парень, как напялит человек мундир, так начинает корчить из себя. Выписать ей пирамидону 500 грамм. Трибуну. Принесли трибуну. Пашка взошел на нее. Я вам скажу небольшую речь. Где графин? Несут, товарищ генерал. Ну что, допрыгались, докатились, доскакали? Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. И тут засмеялся Белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрысый все смеялся. Ты чего? Это он во сне, пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь. Жеребец. Здесь в больнице уже. Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне. На чем я остановился? Вы сказали, что они доскакались. доскакались. Работнички, только форсить умеете. И опять его разбудил смех Белобрысова. Паразит. Чего он ржет всю ночь? Он выздоравливает его. Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что дом сгорел? Ему тогда не до смеха будет. Не надо. Пусть смеется. Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось. Не спалось. А вы чего не спите? Так не хочется. Помолчали. Вот вы принадлежите к интеллигенции. Ну, допустим. Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди? Есть. Нет, ну, чтоб совсем счастливый. Есть. А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так. Вот, хочешь, я прочитаю тебе. Что, письмо? Нет. Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку. Сочинение одного молодого человека. Ну-ка. С утра мы пошли с пацанами в лес. Начал читать больной. Все были почти из нашего 4-го Б. Пошли мы сорок зарить. Но назарили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из 2-го А петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня, хорошо было в лесу? Я сказал, ох и хорошо. Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю чего. А для чего это вы? Это писал счастливый человек. Так какое ж тут счастье-то? Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье. Так он же маленький еще. Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть. Каким? Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый, только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно, а знаешь мало. Когда же мне учиться-то? Я же работаю. Вот поэтому и надо учиться. А вы учитель, да? Учитель. Значит, вы счастливый, если вы учите? Наверное. Позови-ка сестру. Что, плохо? Нет. Просто устал. Лилия Александровна! Вошла сестра и сделала учителю укол. Ну вот, теперь уснем. Сказал тот и выключил свет. Пашка долго еще лежал с открытыми глазами. Думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти. И опять снится Пашке сон. Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз. Здравствуй, Павел. Здравствуй. Как живешь? Ничего. Идеал ты не нашел еще? Нет. Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала. Про голую бабу, что ли? Да. Помню. Так вот. Ты не верь, это не смерть была, это любовь по земле ходит. Как это? Любовь ходит по земле. А чего она ходит? Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали. Она что, тоже голая? Она красивая, красивая. Хоть бы разок увидеть ее. Увидишь, она придет к тебе. А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю? Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше. И опять, если я буду сидеть и ждать... Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать, Павел. Так вот я ищу, но я же хочу идеал. Опять засмеялся Белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось... Братцы! Заорал он. Повскакали больные. Ты чего, Пашка? Пашка показал на учителя, который лежит недвижно. Няня! Учитель приподнялся. Что такое? В чем дело? Все смотрят на него. Что случилось-то? Пашка негромко засмеялся. А мне показалось... «Ты помер», — сказал он простодушно. Учитель досадливо сморщился. «Первую ночь спокойно уснул. Надо же». Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко. «Значит, будем жить», — сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой ясный день. Большая, милая жизнь.